Несколько недель Дэн будет сильно хромать, и нога, скорее всего, навсегда останется короче остальных. «Это было бы очень грустно», — сказала Хелен. «Но вы полагаете, что все может кончиться хорошо?» Я взглянул на смирного пса, который по-прежнему упорно смотрел прямо перед собой. «Мне кажется, есть все основания надеяться на благополучный исход. Главным образом потому, что вы привезли его сразу, а не стали откладывать и выжидать. С вывихами никогда не следует мешкать». «Значит, хорошо, что я поторопилась. А когда вы сможете им заняться?» «Прямо сейчас?» Я направился к двери. «Только позову Тристана. Это работа для двоих». «А может, я вам помогу?» — спросила Хелен. «Мне очень хотелось бы, если вы не возражаете». «Право, не знаю». Я с сомнением взглянул на нее. «Ведь это будет что-то вроде перетягивания каната с Дэном в роли каната. Конечно, я дам ему наркоз, но тянуть придется много». Хелен засмеялась. «Я же очень сильная и совсем не трусиха. Видите ли, я привыкла иметь дело с животными и люблю их». «Отлично», — сказал я. «Наденьте вот тот запасной халат и приступим». Пес даже не вздрогнул, когда я ввел иглу ему в вену. Доза нембутала, и его голова почти сразу легла на руку Хелен, а лапы заскользили по гладкой поверхности стола. Вскоре он уже вытянулся на боку в полном оцепенении. Я не стал извлекать иглу из вены и, поглядев на спящую собаку, объяснил: «Возможно, придется добавить, чтобы снять сопротивление мышц, нужен очень глубокий наркоз». Еще кубик, и Дэн стал дряблым, как тряпичная кукла. Я взялся за вывихнутую ногу и сказал через стол: «Пожалуйста, сцепите руки у него под здоровым бедром и постарайтесь удержать его на месте, когда я примусь тянуть. Хорошо? Начинаем». Просто поразительно, какое требуется усилие, чтобы перевести головку сместившегося бедра через край вертлужной впадины. Правой рукой я непрерывно тянул, а левой одновременно нажимал на головку. Хелен отлично выполняла свою часть работы и, сосредоточенно сложив губы трубочкой, удерживала тело пса на месте. «Наверное, существует какой-то надежный способ вправления таких вывихов, прием, безусловно, срабатывающий при первой же попытке, но мне так и не дано было его обнаружить. Успех приходил только после долгой череды проб и ошибок. Не был исключением и этот случай. Я тянул то под одним углом, то под другим, поворачивал и загибал болтающуюся ногу, отгоняя от себя мысль о том, как я буду выглядеть, если именно этот вывих не удастся вправить. И еще я пробовал отгадать, что думает Хелен, которая стоит напротив меня и по-прежнему крепко держит Дэна. И вдруг услышал глухой щелчок. Какой прекрасный, какой желанный звук! Я раза два согнул и разогнул тазобедренный сустав. Ни малейшего сопротивления. Головка бедра вновь легко поворачивалась в своей впадине. «Ну вот», — сказал я. «Будем надеяться, что головка снова не выскочит. Иногда такое случается, но у меня предчувствие, что все обойдется». Хелен погладила шею и шелковистые уши спящего пса. «Бедный Дэн. Зная он, что готовит ему судьба, он бы ни за что не стал прыгать через эту изгородь. А скоро он очнется. Проспит до вечера. Но к тому времени, когда он начнет приходить в себя, постарайтесь быть при нем, чтобы поддержать его. Не то он может упасть и снова вывихнуть ногу. И, пожалуйста, позвоните, чтобы рассказать, как идут дела». Я взял Дэна на руки, слегка пошатываясь под его тяжестью, вышел с ним в коридор и наткнулся на миссис Холл, которая несла чайный поднос с двумя чашками.